Советская внешняя политика. В предыдущей главе мы уже говорили о проблеме национальной обороны, абстрагировавшись от вопроса о том, действительно ли русские одержимы стремлением напасть на Соединенные Штаты. Со времен Второй мировой войны американская внешняя и оборонная политика основывалась, по крайней мере, на словах, на предположении о русской угрозе. Предположение, которое заставило публику поддержать интервенционистскую внешнюю политику и миллиардные расходы на оборону. Но насколько реалистично, насколько обоснованно это предположение? Прежде всего, нет сомнений, что Советы, как и все марксистско-ленинские режимы, хотели бы повсеместно заменить существующие общественные системы коммунистическими режимами. Но из этого, конечно же, еще не следует, что угроза нападения реальна, так же, как в частной жизни недоброжелательство и озлобленность соседа еще не говорят о том, что нападение с его стороны неминуемо. Напротив, марксизм-ленинизм утверждает, что победа коммунизма неизбежна не вследствие ударов извне, а в результате накопления напряжений и противоречий внутри каждого общества. Поэтому марксизм-ленинизм предполагает, что коммунизм станет результатом внутренней революции или в версии еврокоммунистов – демократических преобразований. В то же время существует убеждение, что насаждение коммунистического режима извне есть дело в лучшем случае сомнительное, а в худшем – разрушительное и никоим образом не полезное для достижения по-настоящему органичных социальных изменений. Идея экспорта коммунизма в другие страны на штыках советских солдат полностью противоречит марксистско-ленинской теории. Мы, разумеется, не утверждаем, что советские лидеры никогда ничего не делают вразрез с теорией марксизма-ленинизма. Но в той мере, в какой они являются обычными правителями сильного русского национального государства, доводы в пользу того, что Соединенным Штатам следует опасаться неизбежного нападения Советов, кажутся явно недостаточными. Потому что единственное основание для такой угрозы, по мнению наших рыцарей Холодной войны, это предполагаемая преданность Советского Союза теории марксизма-ленинизма и идеи торжества коммунизма во всем мире. Если же предположить, что советские правители действуют как обычные диктаторы, заботящиеся только о национальных интересах России, то сразу же рушатся все основания для того, чтобы видеть в Советах демонический источник нависшей военной угрозы. Когда в 1917 году большевики захватили власть в России, они мало думали о будущей советской внешней политике, потому что были убеждены, что вскоре в развитых промышленных странах Западной Европы произойдет коммунистическая революция. С окончанием Первой мировой войны эти надежды рассыпались, и Ленин с соратниками приняли в качестве основы внешней политики коммунистического государства теорию мирного сосуществования. Идея заключалась в следующем. Советская Россия в качестве первого в мире социалистического государства будет служить путеводной звездой для других коммунистических партий. Но советское государство в качестве государства будет поддерживать мирные отношения со всеми другими странами и воздержится от попыток экспортировать коммунизм посредством революционных войн. Идея была не столько теоретической, сколько практической. Главной целью внешней политики должно быть сохранение коммунистического государства, а это предполагает необходимость избегать войн, которые могут угрожать существованию страны Советов. Предполагалось, что другие страны придут к коммунизму в результате внутренних процессов развития. Таким образом, исходя из своеобразной смеси теоретических и практических соображений, Советы уже на раннем этапе своего существования пришли к тому, что единственно верно и принципиально во внешней политике для либертарианцев. Более того, со временем эта политика окрепла в силу консерватизма, являющегося судьбой всех движений, достаточно долго пребывающих у власти, так что стремление сохранить власть в своем государстве стало намного важнее первоначальной идеи мировой революции. Нарастающий консерватизм в период правления Сталина и его преемников укрепил и усилил неагрессивную политику мирного сосуществования. Собственно говоря, С самого начала Первой мировой большевики были единственной политической партией в России, которая требовала немедленного выхода России из войны. Они пошли еще дальше и навлекли на себя негодование публики, призвав к поражению собственного правительства – революционное пораженчество. Когда Россия начала нести огромные людские потери, сопровождавшиеся массовым дезертирством с фронта, и война стала крайне непопулярной, большевики во главе с Лениным остались единственной партией, призывавшей к немедленному заключению мира. Все другие партии все еще требовали воевать с немцами до победного конца. Когда большевики захватили власть, Ленин, преодолевая истерические протесты значительного числа членов Центрального комитета партии большевиков, настоял на заключении позорного мира в Брест-Литовске в марте 1918 года. Ленин вытащил Россию из войны, отдав победоносной германской армии все захваченные ею на тот момент части Российской империи, включая Белоруссию и Украину. Таким образом, Ленин и большевики пришли к власти не просто как партия мира, но как партия мира любой ценой. После окончания Первой мировой войны и поражения Германии на Россию напало вновь образованное польское государство, сумевшее захватить значительные территории в Белоруссии и на Украине. Воспользовавшись ситуацией хаоса и гражданской войны, разные национальные группы – Финляндия, Эстония, Латвия и Литва – решили выйти из состава империи и провозгласили национальную независимость. Хотя на словах ленинизм и признавал лозунг национального самоопределения, советским руководителям с самого начала было ясно, что необходимо восстановить государство в границах старой Российской империи. Красная армия отвоевала Украину, очистив ее не только от белых, но и от украинских националистов и от армии украинских анархистов во главе с Нестором Махно. Что же касается всего остального, было ясно, что Россия, как и Германия, в 1920-х и 30-х годах будет добиваться пересмотра условий Версальского мира. Иными словами, путеводной звездой российской и германской внешней политики было восстановление границ, которые существовали до Первой мировой войны и которые русские и немцы считали истинными границами своих государств. Следует отметить, что все политические партии в России и Германии, в том числе оппозиционные, поддерживали эту цель полного восстановления национальной территории. Но следует подчеркнуть, что если Германия при Гитлере приняла решительные меры для присоединения утраченных территорий, осторожные и консервативные советские властители не делали абсолютно ничего. Только после заключения пакта с Гитлером и нападения Германии на Польшу русские вернули себе Эстонию, Латвию и Литву, а также те части Белоруссии и Украины, которые после революции достались Польше. И они смогли сделать это без войны. Теперь Россия была восстановлена в дореволюционных границах, если не считать Финляндии. Но Финляндия была готова защищаться, поэтому русские потребовали присоединения не всей Финляндии, а только той части Карельского перешейка, которая была заселена этнически русским населением. Когда финны отказались удовлетворить это требование, началась зимняя война 1939-40 годов между Россией и Финляндией, которая кончилась тем, что финны отдали России Карелию. 22 июня 1941 года Германия, подчинившая себе на Западе всех, кроме Англии, внезапно совершила акт неспровоцированной агрессии против Советской России, в чем ей помогали союзные государства Восточной Европы – Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Финляндия. Это нападение на Россию стало одним из центральных фактов европейской истории. Сталин был настолько не готов к нападению, он настолько верил во взаимовыгодность германо-российского соглашения о мире в Восточной Европе, что позволил русской армии утратить состояние боеготовности. Сталин был настолько невоинственным, что Германия едва не сумела одержать победу над намного более сильной Россией. Поскольку при всех других обстоятельствах Германия смогла бы сохранять господство в Европе сколь угодно долго, именно Гитлер поддался искушению антикоммунистической идеологии, забыл о благоразумии и осторожности и вступил на путь, приведший его к гибели и поражению Германии. Мифология деятелей Холодной войны часто признает, что Советы не были агрессивны на международной арене до Второй мировой войны. Фактически они даже настаивают на этом, потому что в своем большинстве искренне одобряют военный союз Соединенных Штатов с Россией против Германии. Они утверждают, что именно в ходе этой войны и сразу после нее Россия вступила на путь экспансии в Восточной Европе. При этом они игнорируют тот главный факт, что в июне 1941 года Германия при поддержке союзников напала на Россию. Нет никаких сомнений, что войну начала именно Германия при поддержке своих союзников. В ходе отпора агрессорам России пришлось сначала отбросить вторгшиеся армии, а потом и войти на территорию Германии и стран Восточной Европы. Легче доказать, что Соединенные Штаты вели экспансионистскую политику, когда оккупировали Италию и часть Германии, чем обвинить в том же Россию. В конце концов, Германия не совершала акта прямой агрессии против Америки. В ходе Второй мировой войны Соединенные Штаты, Британия и Россия, три главные союзные державы, договорились о том, что будут совместно, на трехсторонней основе, управлять покоренными вражескими территориями. Соединенные Штаты первыми нарушили это соглашение, не предоставив России никакой роли в военной оккупации Италии. Несмотря на это серьезное нарушение соглашений, Сталин проявил последовательную приверженность консервативным интересам российской нации и государства и, пренебрегший революционной идеологией не раз и не два, предал местные коммунистические движения. Чтобы сохранить мирные отношения между Россией и Западом, Сталин последовательно сдерживал рвавшиеся к власти компартии. Это удалось ему в Италии и Франции, где партизаны и коммунистическое подполье легко могли захватить власть в ходе военного отступления германских войск, но Сталин приказал им не делать этого и убедил их присоединиться к коалиционным режимам, в которых главную роль играли антикоммунистические партии. В обеих странах коммунистов вскоре исключили из состава правящих коалиций. В Греции, где коммунистические партизаны почти захватили власть, Сталин не оставил им никакой надежды, отказав поддержке и предложив передать власть продвигавшимся с побережья британским войскам. В других странах, особенно там, где коммунистические партизанские отряды были сильны, коммунисты просто не подчинились советам Сталина. В Югославии победоносный Тито отверг требования Сталина занять подчиненное положение в коалиции во главе с антикоммунистом Михайловичем. Мао в свой черед также отказался признать верховенство Чан Кайши. Нет никаких сомнений, что это неподчинение было началом последующих чрезвычайно значительных расколов в мировом коммунистическом движении. Таким образом, победив в развязанной против нее войне, Россия оккупировала территорию Восточной Европы. Первоначально она не собиралась насаждать там коммунистические режимы, используя военную силу. Ей нужна была гарантия, что Восточная Европа не станет воротами для вторжения в Россию, как это происходило трижды за предыдущие полвека, и в последний раз война унесла жизни 20 миллионов граждан России. Короче говоря, Россия хотела, чтобы с ней граничили страны, которые были бы не враждебны ей и не могли бы быть использованы в качестве трамплина для очередного вторжения. Политические условия в Восточной Европе были таковы, что только в более развитой Финляндии существовали некоммунистические политики, которым Россия могла доверять в том смысле, что они будут проводить мирную линию во внешней политике. А в Финляндии эта ситуация была результатом усилий одного дальновидного государственного деятеля Юха Паасикиви. Россия согласилась вывести свои войска из Финляндии и не настаивать на установлении в ней коммунистического режима, при том, что за предыдущие 6 лет она дважды с ней воевала, только потому, что во внешней политике Финляндии твердо следовала курсу Паасикиви. Даже в других странах Восточной Европы Россия в течение ряда послевоенных лет уживалась с коалиционными правительствами и установила в них коммунистические режимы только в 1948 году, после 3 лет неустанных усилий Америки вытеснить Россию из этих стран. В других случаях, как это было в Австрии и северных провинциях Ирана, Россия без сопротивления вывела свои войска. Деятелям Холодной войны трудно объяснить действия России в Финляндии. Если Россия при любой возможности стремится всюду установить коммунистические режимы, в чем причины такой уступчивости в отношениях с Финляндией? Единственное правдоподобное объяснение в том, что для России главное – это защищенность от нападения, а успех мирового коммунизма играет в ее приоритетах очень незначительную роль. Собственно говоря, активистам холодной войны так и не удалось объяснить или понять факт глубоких расколов в мировом коммунистическом движении. Ведь если все коммунисты руководствуются общей идеологией, то каждый коммунист в любой стране должен быть частью единого монолитного движения, а с учетом исторически первого успеха большевиков, он еще должен следовать их указаниям и быть агентом Москвы. Если коммунисты действительно руководствуются марксизмом-ленинизмом, как же возникло глубокое противостояние между Китаем и Россией, из-за которого Россия, например, держит наготове на границе с Китаем миллионную армию? Откуда такая вражда между коммунистическими странами Югославии и Албании? Почему стал возможен военный конфликт между камбоджийскими и вьетнамскими коммунистами? Дело, конечно же, в том, что когда революционное движение захватывает власть в государстве, оно очень быстро начинает осознавать себя правящим классом, заинтересованным в сохранении государственной власти. В их глазах мировая революция начинает быстро блекнуть и теряет всякую привлекательность. А поскольку государственные элиты неизбежно конфликтуют по вопросам власти и богатства, неудивительно, что коммунистический мир охвачен конфликтами. После своей победы над фашистской Германией Советы продолжили консервативную военную политику. Они использовали вооруженные силы только для защиты своих владений в коммунистическом блоке, а не для его расширения. Так, когда возникла опасность, что Венгрия и Чехословакия в 1956 и 1968 годах соответственно могут отколоться от советского блока, Советы, к сожалению, использовали военную силу, но при этом действовали сдержанно и в оборонительном, а не наступательном стиле. Советы явно примеривались к тому, чтобы вторгнуться в Югославию, когда Тито стал слишком самостоятельным, но их остановила замечательная способность югославской армии вести партизанскую войну. Ни в одном случае Россия не использовала войска для расширения своего блока или завоевания дополнительных территорий. Профессор Стивен Коэн, директор программы русских исследований в Принстонском университете, недавно обрисовал природу советского консерватизма во внешней политике. Может показаться абсурдным, что система, рожденная революцией и до сих пор исповедующая революционные идеи, стала одной из самых консервативных в мире. Но этот консерватизм логически вытекает из множества факторов, которые, по общему мнению, сильнее всего влияют на советскую политику. Бюрократическая традиция еще дореволюционного правительства России, последующая бюрократизация советской жизни, которая быстро обросла консервативными нормами и создала прочно укрепившийся класс ревностных защитников бюрократических привилегий, преклонный возраст современной элиты и даже официальная идеология, которая давным-давно перешла от создания нового общественного устройства к восхвалению существующего. Иными словами, сегодня советский консерватизм нацелен преимущественно на сохранение того, что он уже имеет внутри страны и за рубежом, то есть на избегание всяких рисков. Консервативное правительство, естественно, способно к опасным военным акциям, как это было в случае Чехословакии, но эта империя защищала себя. Это был защитный и оборонительный выпад, а не революционный или агрессивный. Безусловно, верно, что для большинства советских руководителей, как по всей вероятности и для большинства американских, разрядка – это не упражнение в альтруизме, а преследование национальных интересов. В каком-то смысле это грустно. Но верно, пожалуй, и то, что взаимная эгоистическая заинтересованность служит более надежной основой разрядки, чем возвышенный и, в конечном счете, пустой альтруизм. Такой абсолютно антисоветски настроенный человек, как бывший директор ЦРУ Уильям Колби, также полагает, что Советы больше всего заботятся об обороне и о недопущении еще одного катастрофического вторжения на их территорию. Вот что он заявил на слушаниях Сенатской комиссии по иностранным делам. Порой сталкиваешься с озабоченностью, даже с паранойей советов по поводу собственной безопасности, обнаруживаешь их решимость не допустить еще одного вторжения и сопутствовавшего ему хаоса, потому что такое они уже пережили и при этом не единожды. Я думаю, что они стремятся к избыточной защищенности, чтобы гарантировать, что этого не повторится. Даже китайцы, несмотря на все их пустые угрозы, проводят консервативную и мирную внешнюю политику. Они не только не стали завоевывать Тайвань, который международным сообществом признается частью Китая, но даже позволили остаться в руках Чен Кайши ряду мелких прибрежных островов. Они не тревожат британские и португальские анклавы в Гонконге и Макао. Китайцы повели себя очень неожиданно, объявив об одностороннем прекращении огня и отводе воинских частей на свою территорию после легкой победы над Индией в пограничном конфликте, который перерос в небольшую войну.